Глава 43. Мия. «Сможешь?» — выпаливаю. «Как?» «Мне страшно. Не то, чтобы я не любила свою девочку. Я ее безумно люблю. Но ее поведение... Любая беременная испугается, если ее ребенок за ночь вырастет так сильно. И даже несмотря на поддержку моих драконов, это безумно пугает. Мой отец всю жизнь служил Кадиру. И его отец до него. Все записи он бережно хранил в нашем сейфе. Секреты драконов и... Дневник вашей матери. Она смотрит на Саида и Али. Я не смела их открывать. Но ведь госпожа ждет наследника. Вдруг опыт первой матери драконов будет полезен. — А у тебя головка-то варит, — улыбается Саид. — Вези нам свой сейф. Взамен мы позволим тебе быть служанкой Мии. Я врач, господин, у меня есть работа, но я бы хотела помогать вам в память о моем отце. Ты же не хотела. Если я могу узреть чудо, я должна вам помочь. Рождение дракона — благословенный знак. Братья переглядываются. Мы решим, когда привезешь документы, Мадина. Да, господин. Она встает. Спасибо, что пригласили за стол. Как у них тут все сложно, хотя у Лис еще запутаннее. Мадина уходит. «Почему вы не хотите просто ее принять?» Спрашиваю, поглаживая живот. Все утро не могу от него оторваться. Словно малышка хочет ласки и притягивает меня. «Потому что она была в прошлый раз категорична. Что изменилось сейчас?» Хмурится Саид. «Я не доверяю никому, Мия, и тебе не советую». Мыкую. Я меняюсь не только внешне, но и внутренне. Пока не разберусь в себе, драконам не расскажу. Не знаю, как сформулировать. Кажется, что малышка начинает со мной общаться. Это удивительно. Я будто чувствую ее мысли и чувства. Настолько мощный ребенок. Говорят, что-то подобное было с ребенком первых альф. Он был настолько силен, что общался с матерью из утробы. «Значит, моя девочка сильная». Улыбаюсь, наглаживаю живот и представляю, как она могла бы выглядеть. Вообще беременность — время поистине медитативное. Ты срастаешься с живым существом, которое постоянно с тобой. Ты любишь его просто по факту его существования. Умиляешься, размышляешь и искренне веришь, что твой ребенок тебя слышит. «Мия, ты в порядке?» — спрашивает Али. «О чем задумалась?» «Как думаете, какой она будет?» — спрашиваю отцов малышки. «Умная, сильная и красивая, как мамочка», — усмехается Саид. «Мне вообще кажется, что я ее чувствую». «Да ладно!» — выпаливаю. «И чего молчишь?» «Это странно звучит». Он чешет подбородок. В глазах Али промелькивает понимание. Он словно что-то только что осознал. «Так вот в чем дело!» — выдает спустя пару минут молчания. «Значит, это она так ловко держит древнего на коротком поводке. Я-то думал, это моя заслуга!» «Она?» «Ничего не понимаю». «Я стал спокойнее», — хмыкает дракон. «И ощущая внутри чье-то присутствие». Думал, сам стал сильнее, но... Ты стал. Беру его за руку, прижимаясь губами к горячей ладони. Малышка еще маленькая. Удержать древнего ей не под силу. Это не так, Мия-сан. Сея подает голос. Девочка-дракон уже обрела огромную силу. Она растет быстро. Уверена, для драконов это нормально. Да, драконы, цари оборотней. Принято так называть волков. Но все-таки... Поддерживает сестру Рэй. Дракон был первым. С дракона все началось. Создатель вдохнул в него жизнь первым. Но он был одинок. Схлипывает Судзу. И сошел с ума. Это мы знаем, хмыкаю. Так появились истинные пары. Каждому оборотню нужна пара. Спустя несколько часов Мадина возвращается. Она привозит аккуратно сложенные документы. печатные и рукописные. Для Али и Саида она представляет особую ценность. А мне вручают дневник матери моих драконов. Адила. Провожу кончиками пальцев по мягкой коже записной книжки. Красивое имя. Да, она была прекрасна. Хоть мы ее не помним, поскольку убили ее сами. В моей памяти отпечаталось ее счастливое лицо. Может ли быть, что я тоже говорил с ней? Задумчиво произносит Али. Боги, мне так жаль. Но тут меня осеняет. То есть малышка может сжечь меня? Перспектива так себе. Нет, в твоем теле сила девятихвостой. Оно изначально может принимать пламя, поэтому нашей дочери комфортно. Усмехается Саид. Али смотрит на дневник в моих руках. Можно? Протягивает ладонь. И я вкладываю в нее это сокровище. Мама. Им тоже больно. Они скучают по матери. Еще и чувство вины за то, что сожгли ее. Но Адила была человеком, и ее тело точно не справилось бы. Тем более она носила двух братьев. А у меня только одна девочка, которая, к тому же, явно ко мне тянется. Я справлюсь. Мы пройдем через это вместе. Хоть ваша мама и не выжила, сейчас она поможет нам. Думаю, за это стоит сказать ей спасибо. Улыбаюсь. Забираю записную книжку Адилы. Точно. Ухмыляется Саид. Ну что, приступим? Дневник матери драконов достаточно объемный. И я чувствую, что мне придется немало над ним посидеть. С другой стороны, что еще делать беременной лисице во дворце среди золотых песков? Только наряжаться во всякие красивые платья, есть как не в себя, и ожидать появления на свет самого сильного ребенка в мире оборотней.